«Молодец», губы ворона коснулись черноволосой макушки. Китти улыбнулась, испытывая прилив счастья и удовлетворения. «Как же хорошо, когда капитан ею доволен. Я не бесполезна», думала Нека. «Я нужна капитану не только в качестве любовницы, и мне так хорошо с ним». Рыболюди следили за его домом, мурлыкала Китти, наслаждаясь ласковыми, нежными поглаживаниями. «Ну как следили, им было приказано следить. И что же ты сделала?» Полюбопытствовал Луфи, думая о том, что куча трупов будет лишней, ему хочется отдохнуть немного, а хотя какая разница? Можно ведь устроить банде ходи тотальный геноцид, а потом отдохнуть. «И я услышала кое-что интересное», — шептала Нека. «То, чего я не видела в отчетах. Наркотик под названием энергетический стероид. Каждая таблетка увеличивает силу вдвое за счет сокращения продолжительности жизни на несколько недель. Так вот, перед тем, как подбросить этим идиотам пару тысяч белли и отправить их в ближайший кабак, я услышала, что Ходи жрет их, как леденцы. То есть они ничего не подозревали о твоем там присутствии. Неа. Среди них никто даже волей не владеет. На случай, если меня заметили, я просканировала их волей издалека и определила, что там просто пушечное мясо. Это хорошо», ворон мягко провел ладонью по спине девочки. Китти с готовностью выгнулась и охнула, ощутив пальцы капитана на основании хвостика. Луфи сама, дыхание Нека сбилось. «Нежнее, ох, нет, не прекращайте. Прости», ворон виновато улыбнулся в ответ на умоляющий взгляд глубоких синих глаз и притянул несопротивляющуюся Нека к себе, запечатлевая на ее губах нежный мимолетный поцелуй. «Сегодня ты, Робин, Фрэнки и Усопп охраняете корабль». «Бяка», буркнула Нека и потешно надулась. «Раздразнили меня». Китти отлипла от капитана и, пытаясь состроить на лице недовольство, двинулась прочь, то и дело украдкой оглядываясь на капитана. Ворон лежал с закрытыми глазами и либо о чем-то раздумывал, либо по привычке сканировал местность своей волей. Нека хотела обидеться на своего капитана, но как всегда просто не могла. Во-первых, то, что она является его любовницей, не дает ей каких-либо привилегий. Разве что капитан относится к ее выходкам снисходительнее остальных. Вот и сейчас, она хотела близости, а капитан решил, что ей стоит защищать корабль. И Китти его понимает. Численность врага неизвестна, а потому лучше, если на корабле будет дежурить носитель королевской воли. Как оказалось, пираты на корабле занимались, кто чем. Робин сидела на раскладном стульчике, закинув ногу на ногу, и, подпирая ладошкой подбородок, смотрела куда-то вдаль. Китти улыбнулась и приблизилась к своей напарнице. «Как твое настроение?» Робин повернула лицо к Китти и залюбовалась плавными, грациозными движениями Нека. Девочка медленно танцевала перед ней. Сегодня на ней был надет другой наряд, нежели раньше, облегающий больше, чем позволяют рамки приличий, черный костюм со множеством карманов, состоящий из военных ботинок по ноге Нека, черных штанов и такой же куртки, не сковывающих движения. Господи! Робин невольно задержала взгляд на соблазнительных выпуклостях Нека и уделила особенное внимание хвостику, торчащему из небольшой прорези в штанах. Китти сильно привыкла к хвосту. Он повышает точность ее прыжков и вообще нравится капитану. И не только капитану. «Ня!» – удивилась Китти, оказавшись в объятиях женщины, и удивленно замерла, заглядывая в голубые глаза. Неестественно широкие зрачки были еще шире, так что поцелуй не стал для Китти неожиданностью. Робин страстно и настойчиво целовала девочку в своих руках, зарываясь пальцами в густые длинные черные волосы, широким водопадом спадающие ниже талии. Такие мягкие, нежные, шелковистые, такие безумно приятные на ощупь. «Робин!» – прошептала Нека, отрываясь от губ женщины за глотком воздуха. Археолог удовлетворенно отметила, что щеки девочки покраснели, дыхание сбилось, а зрачки расширились от возбуждения. «Какая же ты милая!» – шептала Робин, покрывая лицо Нека быстрыми скользящими поцелуями. Обычно на этот момент Китти или отбивалась, или вежливо ее отстраняла, но сейчас она просто обмякла в ее руках и сладко вздыхала в ответ на каждый ее поцелуй. Неужели? Женщина приникла к ее губкам в поцелуе и незамедлительно получила ответ. Сердце Робин переполнилось счастьем, она продолжила ее целовать, подталкивая к каюте ворона. Капитан сейчас в гостинице, скорее всего, развлекается с русалками, так что им можно немного пошалить. И плевать на команду, обменивающуюся многозначительными взглядами за их спинами. Весь мир для Робин сузился до этой бесконечно милой девочки, от одного вида которой сердце сжимается и переполняется нежностью. Кают-компания. Фулхаус довольно улыбнулся Фрэнки, вскрывая карты. Два из трех его противников спасовали еще на флопе, и теперь все взгляды направлены на Усоппа. Канонир окинул взглядом две десятки и три валета на карточном столе. «Хорошая комбинация», — оценил он и остановил загребущую лапищу Фрэнки, тянувшуюся к золоту на столе. Капитан запретил на корабле азартные игры, а потому набора фишек не было, только не так хороша, как Карри. Канонир вскрыл карты. На стол упали две десятки. «Твою ж мать!» — выругался Фрэнки. «А, хрен с тобой!» Канонир с довольной рожей сгреб выигрыш. «И почему капитан запретил азартные игры?» Задумался он и, глянув на недовольные рожи своих товарищей, все понял. Чтобы не было лишних поводов для обиды. А это, серьезный повод, зато где еще так по-быстрому можно навариться. «Еще разок!» — предложил Усопп. «Ну уж нет!» буркнул Фрэнки. «Я лучше колы выпью. И вообще, раз уж эти две дамочки решили потрахаться как следует, надо кому-то присматривать за кораблем. И как только капитан терпит такое среди своих женщин», обронил в пространство один из пиратов. «Это его дело», отозвался Усопп, рассовывая выигрыш по карманам. «Раз он так может, почему бы и нет? Гостиница Рейлхаус, 3 часа ночи. Дверь в номер класса люкс бесшумно открылась, пропуская высокого мужчину. На лице ворона играла довольная ухмылка, на лице и шее еще остались следы помады. «Ты пришел?» Тихий вопрос. Ворон выдохнул. В голосе Нами, ожидающей его в гостиной, не было ни осуждения, ни недовольства, только усталость. «Где Хэнкок и Хелена?» «Они спят», тихо произнесла Нами и поднялась, подходя к Луффи и прижимаясь к нему. «Мне так холодно и одиноко». «Все в порядке», ворон коснулся губами рыжей макушки Нами, неторопливо баюкая ее в своих руках. Нами улыбнулась и расслабилась, оказавшись на руках у капитана. Тонкие руки обвили шею ворона, голова легла на плечо. Капитан отнес девушку в комнату. Нами прикрыла глаза, блаженно улыбаясь. Полная темнота номера не являлась проблемой для капитана, так что можно не беспокоиться, что они поднимут шум. Тихий скрип кровати. Нами оторвалась от груди капитана с явной неохотой, но безропотно, ведь скоро Луффи присоединится к ней, обнимет, прижмет к себе. Вот кровать снова скрипнула, Нами с улыбкой прильнула к груди капитана, чувствуя его дыхание на своей макушке. Тепло и покой волнами накатывали, убаюкивали, расслабляли. Нами не заметила, как уснула. Луффи улыбнулся, нежно прижимая ее к себе. «Какая она милая», — думал он. «Хэнкок, ты точно не права на ее счет. Или же ревнуешь?» Утро встретило пиратов Кавагде. Большинство дрыхли в отеле в компании русалок, ни один ворон полночи веселился. Кто-то дежурил на корабле или в отеле, в основном в компании из колоды карт, пользуясь тем, что капитан не увидит и не даст втык. Ну а потом началось. Сначала на пиратов напало войско Нептуна, причем нападение произошло в порту. Больше 300 солдат окружили корабль и потребовали пиратов сдаться. Ответом им стали 23 пушки, заряженные картечью, суперкрутая стойка Фрэнки и вежливое предложение убраться по своим делам. Так как Китти нежилась в объятиях Робин, надежд на ее вмешательство и мгновенную победу без капли пролитой крови не было, а будить Нека никто не хотел, пиратам проще вырезать пару сотен особо оборзевших местных, чем посягнуть на сон талисмана своей команды. Когда войско Нептуна продолжило что-то выкрикивать на тему именем короля Нептуна, «Сдавайтесь!» Фрэнки уже хотел плюнуть на все и разрядить пушки, но его отвлекли местные. Толпа зевак столпилась сразу за армией, причем так удачно, что залп картечи непременно накрыл бы и этих бедолаг. Пришлось вызывать капитана. Злой ворон, которого оторвали от теплой кроватки и теплой нами под боком, прибыл почти в ту же минуту. От его взгляда все солдаты Нептуна дружно сглотнули и сравнялись цветом лиц с серой униформой. Видит боги, что ворон еле-еле сдержался, чтобы не отправить их к праотцам одним напряжением воли. «Пошли все вон», — процедил Луфи, добавляя немного воли в приказ. Солдат как ветром сдуло, зеваки также рассосались в мгновение ока, а капитан пиратов ворона поднялся на свой корабль и прошествовал в каюту. Каюта встретила его разбросанными где попало вещами, нежным запахом двух женщин и собственно двумя женщинами на измятой кроватке, прильнувших друг к дружке. «Луфи, это ты?» — сонно муркнула Китти, приподнимая голову. Робин проснулась быстрее и опустила взгляд. «Похоже, что капитан на что-то сердит». «Простите, капитан, мы виноваты», — пробормотала женщина, но ворон только махнул рукой. «Я знал, к чему все это приведет. Или ты думаешь, что я не видел твоих взглядов на Китти, Робин?» Женщина слегка покраснела, прижимая Нека к себе. После ночи любви ее страстное влечение сошло на нет, остались лишь тепло и нежность. Китти взвизгнула и, осторожно выбравшись из рук любовницы, повисла на шее капитана, прижимаясь к нему. «Луфи сама, идите к нам», прошептала Нека ему в губы и муркнула, отвечая на глубокий страстный поцелуй. Пришлось отложить дела еще на пару часов, хотя ворон был не сильно против. Оставив двух притомившихся девушек приходить в себя, ворон с сожалением поднялся, отправился в ванную, наслаждаясь легкостью и эйфорией во всем теле. «Все-таки мне нравится этот остров», — с удовлетворением думал ворон, вспоминая милых русалок, с которыми не счел нужным сдерживаться и оставил всех троих приходить в себя дома у одной из них. Как оказалось, за эти два часа его команда устроила с десяток мордобоев солдатам Нептуна, вынеся всю их армию, кроме трех принцев, и сейчас эти принцы пришли разбираться. «Это ты, капитан Ворон?» Фукабаши грозно свел брови. Луфи кивнул, одновременно с этим суша полотенцем волосы. «Отвечай». Фукабаши стиснул свой трезубец, не в силах оставить дерзость пирата безнаказанной. Пошел на ха и краткое, просто и содержательно ответил ему ворон. «У меня нет времени возиться с вами, но если вам так хочется». 10 минут спустя. Порт-острова рыболюдей, напуганные до полусмерти зеваки, с ужасом таращащие зенки то на трех связанных цепью, тщательно избитых принцев, то на пиратов ворона, которые, как ни в чем не бывало, сновали туда-сюда по каким-то своим делам. «Они чертовски сильны», — прохрипел Рюбаши. «Сами виноваты, ня». Китти схватила лапкой воздух, прибытие принцев разбудило ее и заставило ввязаться в потасовку наравне с капитаном и Фрэнки. Нечего было мешать отсыпаться капитану, ня. «Ой, а это что за волосатый дядька?» Громадный рыбочеловек верхом на акуле и с короной на голове неторопливо и величественно прибыл в порт, обнимая огромный золотой трезубец. Его взгляд скользнул по избитым сыновьям, по крошечной рядом с ним Нека, по капитану пиратов ворона, окинувшего Нептуна спокойным, оценивающим взглядом. «Если ты пришел разбираться, разбирайся», — сразу начал ворон. «Но учти, твои люди первыми на меня напали. А если ты объявишь мне войну, я залью твою страну кровью. Кстати, у меня есть к тебе весьма выгодное нам обоим предложение». «Дерзкий юнец», — свел брови Нептун. «Но я выслушаю тебя. Твоя армия уничтожена моими людьми», — просто сказал ворон. «Нанимаешь нас, и я избавлю тебя от проблемы по имени Хадид Джонс. Они обжираются энергетическими стероидами, так что вам с ними не справиться». «Полагаешь, что ты справишься?» «Полагаю, что даже сожрав все стероиды за раз, эти сопляки не достигнут силы адмирала, а значит, я с ними справлюсь без проблем. «Ну так что?» Нептун тяжело задумался, обведя пиратов взглядом. Владеющий волей наблюдения, он сразу ощутил всю мощь этих людей, а также силу их капитана. Такую силу он чувствовал лишь однажды, много лет назад, когда сюда пришел Эдвард Ньюгейт, более известный как Белоус. «Что ж, тогда попрошу вас проследовать за мной во дворец». Во дворец последовали не все пираты. Вместе с капитаном отправились Зара и девушки. Первый решил исполнять роль телохранителя своего капитана, а также сдерживать ворона от необдуманных действий, на всякий случай, мало ли кто взбесит его. Девушкам же не терпелось посмотреть на сам дворец, на окрестности и вообще развеяться. Ло чуть усмехнулся, провожая взглядом королевскую гондолу с капитаном, Зара и дамами на борту. Даже Сан-Джи, и та отправилась во дворец посмотреть на принцессу русалок, хотя доктор предупреждал ее, что такое может просто убить эту извращенку. «Трафальгар, что нам делать?» — окликнул его один из пиратов. «Перегоните корабль в мастерскую смоляного мастера, пусть покрывает смолой», — проговорил Трафи и хищно так оскалился. «И, готовьтесь к войне. Похоже, что скоро мы как следует разомнемся, ребята». Робин не составила компанию капитану, она предпочла искать Пониглиф. Поиски привели ее к роще рядом с королевством, где она встретила Джинбея. «Ваши идеалы еще живы, королева Атахиме», — говорил бывший Шичибукой, глядя на резной мраморный склеп. «Ваши сыновья так выросли, и они не отступают, а дочка стала настоящей красавицей. Правда, она до сих пор отсиживается в башне, потому что Ван Дердиккин все еще на свободе, но не беспокойтесь. Сегодня я собираюсь раз и навсегда покончить с бандой Хадид Джонза и с Ван Дердиккином. Обещаю вам, больше никто из них не потревожит принцессу Ширахаши». Джинби замолчал, видимо, сказал все, что хотел, и Робин вежливо окликнула его. «Вы говорите о принцессе русалок. Кто здесь?» Джинби вскочил и принял стойку, готовясь дать ей отпор. Но при виде улыбающейся черноволосой женщины в облегающей джинсовой курточке и обернутой вокруг бедер шали, лоб рыцаря моря разгладился. «Ты из команды Луфи, так?» «Да», — мило улыбнулась Робин. «И капитан сейчас во дворце Рюгу окучивает вашего короля, хи-хи-хи. В деловой хватке Луфи не откажешь». «И зачем же?» — спросил Джинби, начиная подозревать неладное. После того, как в его дом пришел еле живой, израненный Карлус и представился одним из пиратов Ворона, засланным сюда работать под прикрытием, капитан пиратов Солнца быстро смекнул, что сразу по прибытию сюда Луфи вплотную возьмется за банду Хади хотя бы потому, что не умеет спускать обид в адрес своей команды. Луфи собирается убить Хади Джонза, в глазах женщины блеснули хищные огоньки. И при этом он хочет получить максимальную выгоду. Полагаю, минимум половины казны король лишится, хи-хи-хи-хи. Худшие опасения экс-шичибукая подтвердились. Не хватало только, чтобы ворон уничтожил всех рыболюдей из квартера. Встревожился Джинби, прекрасно осведомленный о радикальных подходах капитана пиратов ворона. Ведь тогда ненависть к людям лишь укрепится. Ты можешь его остановить. В голосе неприкрытая тревога. Робин слегка улыбнулась и продемонстрировала Джинбию ден-ден-муши. «Могу, но не стану». «Это еще почему?» — опешил Джинби. «Ведь если ты его не остановишь, он убьет всех рыболюдей, которых приведет с собой Хади. И это лишь укрепит ненависть к людям». Именно поэтому, в глазах женщины блеснули нездоровые огоньки, ворон хочет уничтожить всех, кто ненавидит нас, людей. И тогда остальные поблагодарят нас за то, что мы избавили их от тирании Хади Джонза, особенно мирные рыболюди из квартала рыболюдей. А всякий сброд вроде Ван Дердиккина, если чудом уцелеет, будет трепетать от ужаса при звуках имени моего капитана. Кстати, а почему на острове работают ден-ден-муши? Здесь стоит несколько ретрансляторов, благодаря им возможна связь с внешним миром, пояснил Джинби и спохватился. Но так же нельзя. Нельзя все проблемы решать лишь силой. Я вам скажу лишь то, что капитан сказал одной милой девочке из Арабасты, Робин улыбнулась, вспоминая, как развлекалась с Вивитян и как потом эта невинная девочка сама пришла к ней. Славные были времена. Робин отогнала приятные, но лишние воспоминания и сосредоточилась на ответе Джинбею. Тупая сила понимает лишь силу. Даже если мы обезглавим новых пиратов-рыболюдей, лишив их капитана и всех сильнейших бойцов, семена ненависти к людям останутся. Да, слабые духом будут до смерти бояться, но сильные выживут и пронесут ненависть следующим поколениям. Я вас понимаю, ради блага своей немногочисленной расы вы хотите обойтись без крови. Но зачастую хирургам приходится удалять больные части тела, чтобы весь организм выжил. Даже если вы уничтожите Хадид Джонза, вы ничего не измените. Джинби ощутил прилив бессилия и схватился за волосы. Как же так? Думал он, понимая правоту Ника Робин. Неужели я ничего не могу сделать? Не беспокойтесь, улыбнулась Робин. Все будет хорошо, ведь здесь наш капитан. Вы все так верите в своего капитана, пробормотал Джинби. Мне это кажется странным. Я понимаю уважение и преданность, но вера. Все в порядке, просто я люблю его, отозвалась Робин, рассматривая гробницу. И я способна сопротивляться его воздействию. Нет, прямым ударом Луффи меня сломает и подчинит, но я верю, что он не станет этого делать. Какая замечательная работа, чувствуется старая школа ваших скульпторов. Вот оно что. Джинби невольно залюбовался профилем женщины. Значит, на той войне твоя воля действительно пробудилась, Луффи-кун. Ты это предвидел, когда решил устроить двухлетний перерыв или перестраховался из опасения за свою команду. Кстати, Джинби-сан, не проводите меня к Паниглифу? Да, конечно. Джинби чуть улыбнулся, предлагая женщине локоть. Робин улыбнулась в ответ и обхватила локоть рыбочеловека, опираясь на него. «Видел бы меня капитан», — закралась в голову женщины шальная мысль. «Интересно, как бы он себя повел?» Вскоре между Джинбием и Ника Робин завязалась легкая беседа ни о чем, неожиданно увлекшая их обоих, так что долгий пеший путь к Паниглифу пролетел, как одно мгновение. Джинби чуть улыбнулся, видя горящие интересом и жаждой знаний глаза женщины, тут же бросившейся к Паниглифу и принявшейся жадно читать. Как бы Робин ни старалась скрыть свои порывы, но у нее не получилось, на этот раз. Впрочем, ее нетрудно понять. Дворец Рюгу, башня. Аво, вздернул бровь ворон, решивший после пира прогуляться. Мощная бронированная башня с торчащим в ней разнообразным оружием впечатляла. Проникнуть внутрь не составило труда, но там было очень темно. Несколько минут ворон вглядывался в очертания чего-то огромного перед ним, силясь сообразить, что же здесь заключено. Неужели это принцесса русалок? Недоверчиво подумал ворон и протянул руку вперед. А во, как мягко! Похоже на... Ай! Взвизгнул кто-то совсем рядом. Кто меня трогает? Ворон невольно смутился и не сощурился, когда загоревшийся свет ударил в глаза. Перед ним на огромной кровати полусидела принцесса русалок Широхаши. «Прошу прощения, я, один из гостей, заблудился и...» Начал гнать волну Луффи и осекся, сообразив, кто, вернее, что перед ним. В глазах тут же полыхнул опасный огонек, а рука медленно потянулась к мечу. «Ай, что вы делаете?» Взвизгнула Широхаши. «Папа, братики, мне страшно, так призови своих слуг, морских королей», в голосе ворона сквозил арктический холод, а в опущенной правой руке сверкал меч с клинком, подобным волне. «О чем вы говорите?» Широхаши с ужасом смотрела на меч в его руке. «Прекратите, вы меня пугаете». «Напугать тебя?» Ворон хохотнул, и его лицо тут же стало серьезным. «Не смешно, Посейдон, совсем не смешно, эй, ты чего?» Широхаши не стала ни нападать на него, ни призывать морских королей. К удивлению ворона, она просто разревелась, громко взывая о помощи со стороны папы и братиков. Вся ненависть, возникшая к этой русалке неизвестно откуда, ушла неизвестно куда. Ворон быстро спрятал меч и попробовал утешить Широхаши, но она разревелась пуще прежнего. «Не плачь, Попробовал говорить ласково Луфи. «Прости, что напугал, все хорошо. Да ладно тебе, я пошутил. Так, прекрати, хватит. А ну прекрати реветь». Широхаши прекратила рыдать в голос и теперь с ужасом смотрела на Луфи, пытаясь подавить всхлипывание. «Вы такой страшный!» – прошептала она, хлопая полными слез глазами. Ворон тяжело вздохнул. «Просто успокойся, я тебя не обижу, обещаю. Правда». В голосе – надежда и недоверие. «Правда. Правда, правда. Да. Правда, правда, правда. Да. Кья, не пугайте меня так!» – завизжала Широхаши, пряча лицо в ладонях. Ворон выдохнул, сбрасывая пар. Как же его раздражает эта инфантильная особа. Хотя она красотка. Жаль, что она такая большая, мимолетно подумал Луфи и осторожно погладил Широхаши по руке. Против ожиданий, девушка не отстранилась, и скоро у Луфи получилось ее успокоить. Вот так, не плачь, улыбнулся ей ворон. Видишь, я совсем не страшный. 4 часа спустя, вечер. Банда Хадид Джонза объединилась с Ван Дердиккином и напала на королевство Рюгу, стремясь уничтожить его. Более 100 000 рыболюдей, способных держать оружие, беспрепятственно прошли ко дворцу короля, где на их пути встала команда пиратов Ворона. «Что?» – удивился Хади, которого на его троне тащили 12 человек в кандалах, без сомнения, порабощенные пираты. «Ты и есть Ворон, а ты...» «Как я понял, Хади», — отозвался высокий мужчина в черном плаще и соломенной шляпе. «Я пришел сюда за твоей головой». Седой рыбочеловек расхохотался, запрокидывая голову, затем сунул ладонь в тарелку с астероидами и засыпал в рот целую горсть, которую, не жуя, тут же проглотил. Ворон чуть сощурился, рассматривая оппонента, в то время как его команда уже разделялась на небольшие группы, прикидывая, как они будут раскатывать превосходящего по численности противника. Сила силой, но воевать против 100 000 как-то сложновато. Все, как и говорил этот человечишка, Карлус, оскалился Хадид Джонс. Когда он висел у меня на дыбе, он молчал, даже когда пираньи сожрали его потроха. Последнее, что он сказал мне: «Ворон за меня отомстит», а потом я вырвал его сердце. За растенью тревоги оглянулся на ворона. Глаза капитана потемнели, а его голос ощутимо потяжелел. «Ты лжешь», — тихо произнес ворон. «Хочешь вывести меня из равновесия, правда. Но я отлично знаю, что Карлус убил преследователей и сумел подняться в новый мир. Именно поэтому ты следил за его домом. Он от вас сбежал». Джонс стиснул зубы и кулаки. «Чертова Йонка», — прорычал он. «Так и знал, что ее шестерки здесь замешаны. Ну ничего, нас в 1000 раз больше. Неужели надеешься победить?» Ворон прикрыл глаза. Армию противника затопила прозрачная синяя аура. Волна невероятной силы прокатилась по площади, сразив на повал больше 80 000 рыболюдей. Хади замер и оглянулся. Зрачки рыбочеловека расширились, когда он увидел свою армию, лежащую без признаков жизни. «Эти ничтожества не в состоянии выдержать даже моего присутствия», — ухмыльнулся ворон и гаркнул. «Уничтожить новых пиратов-рыболюдей». Хади сорвался с места и исчез в ссору, нанося страшной силой удар в грудь Луфи. Тело капитана пиратов ворона свистнуло в воздухе и пролетело над головами пиратов и зевак, размазываясь по скале. «Джа-ха-ха-ха, только трепаться можешь», — расхохотался Джонс и замер, медленно оборачиваясь. «Какого хера? Я чувствовал, что попал. Ты не уклонился, ты не мог выжить, жалкий человечишка». Ворон, целый и невредимый, стоял у него за спиной. А за спиной самого ворона царила резня. Рыболюди оказались никчемными бойцами и не сумели ничего противопоставить пиратам ворона, закаленным в боях и нечеловеческих тренировках. «По голой физической силе ты превосходишь даже меня», — оценил Луфи. «Тогда ты труп». Хади возник перед ним и с силой ударил ногой вниз живота. Вместо того, чтобы отлететь и скорчиться от боли, ворон остался стоять, незыблемый, словно редлайн. А вот нога рыбочеловека вспыхнула болью. Хади закричал и схватился за сломанную голень, с ненавистью и непониманием глядя на ворона. Тиккай Уцуги назвал технику Луффи. «Пусть ты сильнее меня, но ты не умеешь пользоваться своей силой. Против мастера Ракушики голая сила бесполезна. Ракушики. Джа-ха-ха-ха, среди этого мусора достаточно тех, кто владеет Ракушики». Выкрикнул Хади и проглотил еще одну горсть стероидов. Взмах ногой, и перелом вправился так, словно его и не было. «Ваши ракушики – ничто по сравнению с нашим карате. Акулья стрела». Ворон слегка качнул головой в сторону, уклоняясь от капельки воды. Наполненная чудовищной энергией, эта капелька несла в себе не меньше разрушения, чем пушечное ядро. Капелька попала во внушительных размеров коралловый утес далеко позади и расколола его пополам, булькнув где-то в русалочьей бухте. «Видел?» — расхохотался Хади. «Ваши ракушики на такое не способны, а теперь умри. Акульи стрелы!» Ворон чуть усмехнулся, глядя на сотни капелек, летящих в его сторону. Уклониться он может с легкостью, но за спиной его люди... И не все обладают достаточной реакцией или крепостью, чтобы выдержать подобное. Шиган Лотос. Руки ворона замелькали в воздухе, сбивая акульи стрелы. Мгновение, и вот он возник перед Хади, с силой втыкая укрепленную волей ногу во вздувшиеся мышцы живота. Кровь брызнула изо рта рыбочеловека, переломившегося пополам, а мгновение спустя энергия удара отшвырнула Хади далеко назад. Рыбокарати ничуть не отстает от ракушики по эффективности, даже превосходит, я бы сказал, проговорил ворон. Но в рыбокарати ты просто салага, а своей разрушительной мощью обязан наркотикам. Сколько тебе осталось жить? Месяц. Два месяца. Три. Эта сила дарована нам небесами, чтобы сокрушить жалких людишек. Выкрикнул Хади, поднимаясь на ноги. Ворон приподнял брови. Я разорвал ему половину кишечника и селезенку, а он стоит, как ни в чем не бывало. Боли он не чувствует, это нехорошо, как бы не устроить здесь тотальных разрушений. Сдохни. Взревел Хади и напал на ворона со спины, демонстрируя свою невероятную скорость. Будучи уверенным, что противник его даже не заметил, Хади ударил кулаком в затылок. Однако за мгновение до столкновения мышцы шеи Луффи напряглись, а вены раздулись в несколько раз, выпирая над кожей. Затылок почернел и приобрел глянцевый блеск. Ворон даже не вздрогнул от страшной силы удара, а рука Хади сложилась гармошкой. Кости предплечья раскололись на множество осколков и разорвали плоть так, что кровь брызнула во все стороны, а рука стала короче на треть. Хади заорал, но больше от удивления, чем от боли, боли он не чувствовал вообще. Тиккай Кимпа, Рью Тиккай. Мгновение, и ноги беспомощно подогнулись, переломанные в коленях. Хади рухнул на колени и вскинул голову. Даже с обостренными сверх всяких рамок рефлексами он едва успел рассмотреть движение противника. Ворон возник перед ним, занося над головой почерневшую ногу. Зрачки Хади расширились. Страшной силой удар заставил весь остров содрогнуться и поднял огромный клуб пыли. Ударная волна сшибла с ног всех, кто не был готов к подобному, что позволило пиратам, теснимым превосходящим в численности противникам, перейти в эффективное наступление. Вскоре пыль рассеялась, и все, кто вглядывался в это облако, увидел капитана пиратов Ворона, стоящего на краю кратера таких размеров, что в него мог поместиться средних размеров фрегат. На дне кратера лежал обезглавленный Хади Джонс, остатки головы которого выглядывали из глубокой ямки в центре кратера. «Упс, переборщил», — вырвалось у ворона. С неба в кратер рухнуло то, что осталось от Вада Цуми и больше похожее на плохо прожаренную отбивную, чем на рыбочеловека. Санджи наплевала на его гигантскую форму и, помня, как облажалась в прошлый раз, подошла к избиению гигантского рыбочеловека со всей основательностью. Наполненные волей могучие удары раскаленных добела ножек не оставили Вада Цуми ни единого шанса. От Хьеза, неосмотрительно напавшего на Зара, остались 6 бесформенных кусков с вяло вздрагивающими щупальцами в луже крови. Дарума погиб почти сразу после начала схватки, одна из акульих стрел, пропущенная вороном потому, что прошла высоко над головами его людей, пробила череп рыбочеловеку модели сигарная акула одновременно с тем, как акулиныш поймал виском пулю усопа. Досун неосмотрительно сцепился с Ло, горя желанием размазать загорающего на шезлонге доктора пиратов ворона. Ло не стал мудрить и вытащил из груди рыбочеловека его сердце, после чего как следует сжал. Досун захрипел и повалился замертво, а Ло выбросил смятое сердце в сторону и продолжил загорать. Зе решил продемонстрировать свою крутость и напал на Чоппера, который в форме здоровяка громил рыболюдей. Чоппера прикрыл Брук, возглавляющий один из отрядов пехоты. Саул Кинг без заметных проблем рассек противника пополам и вернулся к бою. Икарас неосмотрительно напал на Фрэнки, желая иссушить киборга, но крутой луч Фрэнки был неумолим и в мгновение ока поджарил кальмара до хрустящей корочки. А потом над островом возник Ной. Огромный корабль приближался к пузырю, грозя раздавить его и уничтожить таким образом весь остров. А курс корабля был направлен на башню дворца, в которой спряталась от всего мира принцесса-русалок Широхаши. Ай! Вздохнул ворон и мощным прыжком взвился на десяток метров. Один гиппо, и вот он уже рядом с башней русалок, ударом кулака выламывая дверь. Широхаши, за мной! Выдохнул ворон и стремительно погиб понил к пузырю, а русалка, немного ошалев от такого напора, быстренько отправилась вслед за ним. «Я так и думал», — ворон отметил смещение курса гигантского судна. Ван дер Диккин с помощью своего фрукта направил Ной на Широхаши, а значит, ее нужно увести с острова и разобраться с Ноем уже на глубине, или хотя бы просто прикончить Диккина. Ло с помощью своих способностей отправил Луфе ракушку для создания смоляных пузырей. Ворон не стал оглядываться на свою команду, которая без заметных проявлений паники связывала рыболюдей. Кандалов на всех не хватило, поэтому пришлось связывать противников чем Бог послал, начиная от веревок и заканчивая длинными гибкими водорослями. Луфи выдул пузырь и ловко запрыгнул в него, после чего принцесса русалок взяла его на руки и быстро уплыла. «Я так боюсь», — шептала Широхаши. «Луфи сама, вы правда защитите меня?» «Конечно», — отозвался ворон и перебрался на спину Широхаши. В русалку полетел огромный двухсторонний топор. Ван дер Диккин, похоже, полностью свихнулся на почве безответной любви и теперь горит желанием прикончить объект своей страсти. Топор несся к перепуганной русалке и беспомощно замер, перехваченный пальцами ворона. Луфи несколько раз подбросил тяжелый топор, азартно целясь в противника. Взмах рукой, и Ван дер Диккин едва успел отпрыгнуть в сторону, прикрывая голову от града щепок. Топор пробил верхнюю палубу и загремел глубоко внутри Ноя, уже зависшего над кварталом рыболюдей. «Широхаши, ты знаешь, где был расположен Ной? Простите, Луфи сама, но мне кажется, он раньше стоял вон там», — русалка указала на глубокую вмятину. «Отлично. Спасибо, Широхаши», — ухмыльнулся ворон. «А теперь плыви вон к тому утесу, хорошо? Что вы задумали? А нет, вы же не хотите убить Ван дер Диккина сама?» «Не хочу», — сознался Луфи. «Я вообще не люблю убивать, честно тебе скажу. Порой хочется убить, но в основном тех, кто меня сильно обидел. А его я вынужден убить, иначе он не успокоится, а Ной будет преследовать тебя вечно. Вот так, сейчас». Ворон сорвался со спины Широхаши и в два мощных гиппа оказался внутри пузыря Ноя. Ван дер Диккин удивленно взглянул на него. «Что? Тебе не помешать нашей люб?» Основание ладони ворона врезалось в лоб рыбочеловека, с хрустом ломая тому шею. Глаза Ван дер Диккина закатились, тело рухнуло на палубу, а Ной медленно и плавно опустился на то же место, где стоял раньше. «Ну ладно, не совсем на то же», — промахнулся метров на 20. «Вот и все», — вздохнул ворон и прикинул расстояние до острова рыболюдей. Несколько глубоких вдохов, и вот капитан пиратов ворона сорвался с места, стремительно гиппоня к королевству Рюгу. Пара секунд, и вот он уже на месте, жадно хватая ртом воздух. В эту ночь на острове рыболюдей не мог заснуть никто. Большинство жителей просто шокированы происходящим. Да, они знали, что ходи и ко себе на уме, но чтобы настолько, чтобы пойти войной на королевство. Королевская армия, охая и стеная от многочисленных ушибов, составляла списки тех, кто принял участие в восстании, а король тем временем готовил проект по переселению рыболюдей из своего квартала на остров. Пираты же отрывались на полную катушку в компании выпивки и прекрасных дам. А вот утром произошло нечто из ряда вон. Китти тихонько сопела в грудь своего капитана, в то время как Нами и Хэнкок подпирали его с двух сторон. На широченной кровати поместились и капитан, и его дамы сердца, кроме Робин. Ника Робин неожиданно для всех отправилась изучать королевскую библиотеку. Так вот, этим прекрасным утром, наполненным тихим дыханием притомившихся дам и сладкой эйфорией, наполняющей все тело, на остров рыболюдей прибыл корабль одной из Йонка, Большой Мамочки. Прибыл собирать дань, 10 тонн конфет. Барон Тамага и его напарник Пекамс уверенно двигались к дворцу, а левый министр ломал голову над тем, как объяснить отсутствие конфет. В этом месяце все сложилось крайне паршиво, и завод не сумел изготовить нужное количество сладостей для одной из Йонка. Так случилось, что они в буквальном смысле столкнулись с выходящим из отеля вороном и полетели на землю. «Ах ты, ублюдок, Гэр!» — зарычал Пекамс и вскочил. «Не сердись так», — одернул напарника Тамага. «Простите, мы вас не заметили, Ворон слегка усмехнулся. «Какая встреча, пираты Большой Мамочки! Я как раз хотел переговорить с вами, как вы на своем острове умудрились допустить гражданскую войну, которую мне пришлось подавлять. Мы собираем дань и защищаем остров от пиратов, а что здесь творится, не наше дело», — Гэр отрезал Пекамс и достал блокнот с выписками наград. «Так, ты у меня вроде был, чего, в 800 миллионов белли». Ворон чуть усмехнулся, глядя, как лицо льва из племени Минг покрывается потом. Тамага поднялся во весь свой немалый рост, с настороженностью оглядываясь. За вороном полукругом выстроились сильнейшие бойцы его команды. «Господа, вы мешаете нам пройти, Суан», — в голосе Тамага слышалась отчетливая угроза. «Ло», — ворон чуть усмехнулся, оглядываясь на доктора. Траффи тут же вышел вперед, недобро ухмыляясь, отчего Пекамс невольно сглотнул. Сталкиваться с пиратом с наградой выше 500 миллионов белли ему хотелось в последнюю очередь.